На самом деле подсказки были, но я их игнорировал. Виновато сказал Сергей. Приятель Валентины Чайки упомянул, что дядя и племянник жестоко рассорились после того, как учитель обвинил Олега в краже. Он кричал, что у него украли что-то ценное, но что ценное не говорил. Я уверен, это были запасы средства, которым он одурманивал девчонок. Ольга Григорьева, спрятавшись за шкафом, видела, как он дает наркотик своей жертве, и поняла его действия. Она утащила все пробирки, еще не зная, как распорядиться ими, и хранила много лет, пока не поняла, что настало время снова использовать его. «Стоп!» — перебила Лиля. «Я все равно не поняла. Дядя Олега не убивал сестру Ольги Романовны?» «Нет, конечно. Валентин Чайка вообще не собирался убивать никого из похищенных девчонок. И к Олесе он не имел никакого отношения. Зачем же он их похищал?» Сергей с Илюшиным переглянулись. «Похоже на то, что учитель им поклонялся», — сказал, наконец, Макар. «Я в этом почти уверен. Понимаете, он действительно был психически болен. Ему нравились девочки-подростки. Он проводил в школе много времени и даже организовал для них кружок. Олег Чайка говорит, что его дядя поклонялся растениям. Он с ними разговаривал, некоторым даже молился и, кажется, стал причислять себя к друидам. Сложно сказать, в какой момент учитель свихнулся окончательно, но девчонки требовались ему не в качестве жертв, а в качестве идолов. Он заманивал их к себе в дом? Нет, — ответил Бабкин. Встречал в лесу. Чайка колесил по лесным дорогам на старой машине и не вызывал ни у кого подозрений. Скорее всего, он давал на уроки задания, например, собрать какую-нибудь ботву в строго определенном месте. «Сам ты ботва», — фыркнул Макар. «А что не так? Ладно, пусть будут фиалки». Дальше все происходило так. Валентин Петрович оказывался поблизости, будто бы случайно, давал девчонке выпить свою отраву, прятал ее в машине и ехал домой. Там перетаскивал в подвал и плясал вокруг голышом в венке из роз. «Правда?» — поразилась Лиля. «Да нет, конечно. Какие розы в вязниках? Наверное, это были одуванчики». «Вы надо мной смеетесь?» — укоризненно сказала девушка. «Насчет одуванчиков я не уверен, а за остальную картину могу ручаться. Что бы учитель ни делал в подвале, потом он погружал спящую девчонку в машину и увозил обратно в лес. Только этим можно объяснить, что поисковые группы никого не находили. Когда они искали, в лесу никого и не было». «А как же Олег? Он ни о чем не догадывался?» «Он, несомненно, догадался бы», — сказал Илюшин, «если бы его дядя продолжал свои шалости. Рано или поздно, но Олег стал бы свидетелем ритуала или увидел, как дядя переносит тело. Сложно таиться от человека, с которым живешь в одном доме. Но Валентин Чайка похитил только двух девчонок. Ему везло, потому что никто ни о чем не догадывался. Ни Олег, ни остальные жители». «Кроме Ольги Курехиной», — мрачно поправил Бабкин. «Но она не догадывалась, она знала. В тот день, когда похитили одну из девочек, Светлану, она забралась в дом, чтобы выкрасть дневник сестры. Ольга Романовна сама рассказала мне об этом. Ей нужно было навести меня на мысль об учителе, потому что это было частью ее плана. А громоздить лишнюю ложь было опасно. Прочитав дневник, она хотела убежать. Но тут вернулся учитель со своей жертвой, и Ольга спряталась в подвале. Может быть, он по неосторожности оставил открытой потайную дверь или специально подготовил все к своему возвращению. Наверняка сказать нельзя. Зато можно сказать точно, что Оля Курехина спряталась за шкафом в потайной комнате и наблюдала весь ритуал от начала до конца. Потом она убежала, прихватив с собой пузырьки, но о своем открытии никому ничего не сказала». «Но почему?» «Я думаю, что она собиралась извлечь из этого пользу», — сказал Илюшин. «При ее уме и сообразительности она бы, безусловно, так и сделала. Но случай подвернулся раньше. Когда она встретилась со своей двоюродной сестрой, Олесей, и узнала, что та переспала с парнем, в которого обе девчонки были влюблены, Олеся рассказала ей все, у них не было секретов. И пока она рассказывала, в голове у Ольги сложился дьявольский план. Я бы назвал его просто зверским, если бы она не просчитала все с точностью, поразительной для 17-летней девчонки. Говорю вам, она чертовски умна и настолько же амбициозна. Серега, ты можешь усмехаться, сколько влезет, но в другое время из скромной поселковой девочки Оли Курехиной получилась бы вторая леди Винтер». «Какие усмешки!» — поежился Бабкин. «Стыдно, конечно, признаваться, но эта женщина наводит на меня ужас. Гремучий коктейль из честолюбия, влюбленности, ненависти к своей среде обитания и готовности идти на все. Собственную сестру убить, да еще сымитировать изнасилование. Это ж какую душу нужно иметь? Ты недооцениваешь, насколько она была влюблена в Илью Григорьева. Людьми такого рода управляют страсть и расчет. Жуткое сочетание, надо сказать, особенно в женском обличии». «Так Ольга Романовна убила сестру и выдала себя за нее?» — вмешалась Лиля, переводя недоверчивый взгляд с Макара на Сергея. «Но как она смогла обмануть будущего мужа? Такого не может быть». «Может», — ответил Илюшин. «Илья Григорьев был очень порядочным и неиспорченным мальчиком. Он впервые в жизни напился, ушел с понравившейся девочкой и переспал с ней в чужом сарае. Когда проснулся, девочки уже не было. А потом она пришла к нему и сказала, что беременна. Я вас уверяю, Лиля, что 9 мужчин из 10 легко попались бы на эту удочку и спутали сестер». «Но Олеся должна была назвать свое имя», — возмутилась Лиля. «А он мог его забыть. Мог решить, что перепутал». «Нет-нет, в его ошибке нет ничего удивительного. Поразительно другое. То, что этот мальчик в свои 18 лет решил, будто должен нести ответственность за содеянное, и настоял на том, что женится на случайной, в общем-то, девице. Во-первых, это она настояла, а не он», — поправил Бабкин, вспомнив рассказ Ольги Романовны. «Во-вторых, Илья сам в нее влюбился. Обе сестры были красавицами. А если бы к нему вместо темноволосой красотки явилась бесцветная моль, еще неизвестно, как бы он поступил». «Но как Ольга могла быть беременна?» — недоумевала Лиля. «А она и не была», — пожал плечами Макар. «Судя по дате рождения ее сына, 27 февраля, Ольга зачала ребенка после разговора с матерью Ильи. А если бы у нее не получилось так быстро забеременеть?» «Имитировала бы выкидыш. Поймите, Курехина шла ва-банк. В ее игре хорош был любой блеф. Она уже убила сестру, догадавшись обставить все дело так, как будто это убийство на сексуальной почве. Если бы не было 2 исчезновений, Ольга Курехина оказалась бы одной из подозреваемых. А так все решили, что сексуальный маньяк на 3-й раз довел дело до конца». «Да, все искали извращенца-педофила», — подтвердил Сергей. «Учитель, конечно, запаниковал. Именно этим объясняется, что больше не было исчезновений. Он слишком перепугался». «Так что Ольге все удалось. Она обманула всех. В ее абсолютно выверенную, безупречную схему не уложились только 2 фактора. Первый — это письмо, которое вы нашли в шалаше. Олеся Курехина написала его до встречи с сестрой и ничего не сказала о нем. Просто спрятала в шкатулку и закопала. А второй...» «Я знаю», — кивнула Лиля. «Олег». «Да, с Олегом получилось крайне неудачное совпадение. Ольга не могла знать, что он наблюдал за Ильей и Олесей в тот вечер, когда они познакомились. В отличие от пьяного Григорьева, Олег никогда не спутал бы сестер. Он точно помнил, что с красивым приезжим парнем была Олеся, а не Ольга. И вот, 20 лет спустя, он встречает здесь мужа и жену, счастливую пару, и узнает их. Точнее, встречал-то он их раньше, когда приезжал в Рассвет. Но только в этом году Илья Григорьев ударяется в откровенность и вспоминает, как он познакомился с женой. И Олег вдруг понимает, что Григорьева обманули. Он ничего не знает. Надо отдать вашему мужу должное. Других подсказок ему не понадобилось. Он сопоставил обман со смертью Олеси и догадался, что произошло тогда в Вязниках. «И решил ее шантажировать», — грустно вздохнула Лиля. «Знаете, мне было легко поверить, что он способен на шантаж. Но я никогда бы не подумала, что Олег такой... такой...» Она проглотила слово «дурак» и закончила. «Неосторожный». «Не такой уж неосторожный», — усмехнулся Бабкин, прекрасно понявший, что хотела сказать Лиля. Во-первых, он подстраховался письмом у нотариуса и предупредил об этом Григорьеву. Во-вторых, почти не выходил из дома, опасаясь, что она все равно решит убить его. «Когда я пришел в ваш дом, ваш супруг решил, что меня подослала Ольга Романовна. Олег даже следил за мной. А я ошибся и стал считать виноватым Григория Гейдмана. А все потому, что Чайка по ошибке схватил чужую обувь. А еще он встречался с ней», — невесело сказала Лиля. «Я подслушала отрывок их разговора. Но меня тоже сбила с толку обувь. Я подумала, что Олег шантажирует Клару Ивановну. У нее тоже была грязь на ботинках. Если бы я сообразила, что в ту ночь шел дождь, то поняла бы, что грязь ни о чем не говорит. Она всего лишь ходила по огороду, вот и все». «Ну, положим. С Кларой Ивановной тоже не все так просто. Но об этом потом». «А с ней-то что?» — поразилась Лиля. «В вашей истории у каждого участника из шкафа вываливаются скелеты». «Но сиделка в этом смысле отличилась», — иронически заметил Макар. «У нее вывалился практически полуживой труп». «Серега, бывают полуживые трупы, как ты считаешь?» «Бывают. Я сам им был 3 дня назад. Да расскажем мы о вашей Кларе, расскажем», — успокоил Бабкин взволновавшуюся Лилю. «Вы бы и без нас все узнали. И раз уж речь зашла о скелетах, признайтесь, вы сами нашли подземный ход? Или вам доктор подсказал?» Лиля покраснела. «Сама нашла», — прошептала она. «Доктор ни при чем. Простите, что не сказала вам». «Извиняться не за что. Но вы сэкономили бы кучу нервов себе и другим, если бы объявили о своем открытии. Это был тот кусок, которого не хватало для полной картины. Когда доктор говорил, что старая крепость исчезла, он был не совсем прав. Она никуда не исчезла. Надземные укрепления и в самом деле разрушились, но подземные-то остались.